Глава 24. «Мама!» — голос Киры вывел меня из состояния гипноза, который наложила эта обстановка вокруг. Молниеносно откликнулась на голос дочери, я разрушила эту мнимую связь с квартирой. «Тебе нехорошо?» — ее голос звучал взволнованно. «Не переживай, дочь, с мамой все хорошо», — заверил ее Саша, помогая девочке снять обувь. «Как же давно нас здесь не было!» Пыли накопилось. Сейчас включу робота, пусть пылесосит. Пройдя внутрь квартиры, я касалась всевозможных выступов, заставляя себя вспомнить любую мелочь. Но сколько бы я ни ходила, ни трогала вещей, результат был один — тишина в моей памяти. Честно сказать, я надеялась вспомнить хоть что-нибудь. С ноткой разочарования обратилась я к Саше, когда мы уже все успокоились и готовились ко сну. «Не думаю, ты прожила здесь немного. Я очень быстро забрал тебя к себе. Тот дом тебе роднее, поверь». Но меня не отпускает чувство, что здесь должно быть что-то еще, кроме этого. Я продемонстрировала Саше драгоценный брелок. Я почти уверена, что он ждал меня здесь. Оглянувшись еще раз по сторонам, я подошла к окну и торжественно воскликнула. «Да! Я помню, как обнаружила его здесь, на подоконнике. Кажется, это было в самый первый заезд в эту квартиру». Тогда я не придала значения этой вещице и просто нацепила ее на ключи. Кажется, тогда меня волновало что-то иное, более важное. Саша повертел в руках птицу, а затем равнодушно убрал ее с ключами на полку. «Если ты ищешь скрытый смысл, то его нет. Ты сама купила этот брелок, и, вероятно, некоторое время он пролежал на подоконнике. Я видел его прежде на том месте, куда ты указала. А может, его забыли прежние хозяева?» А слова в моей голове, они звучат как «птичка улетела в родные края». Что это могло значить? Я все никак не унималась, возвращая ласточку в свои руки. Саша бережно взял меня за плечи, обращая мое лицо к себе. «Дорогая, ты многим вещам присваивала причудливые фразы. Это Кира вдохновляет тебя, а точнее ее мультфильмы. Эту фразу я как раз мог слышать в одном из них». Его слова были похожи на правду, но мне почему-то хотелось верить, что за этим стоит нечто большее, чем просто фраза из мультика. Оно клокотало во мне, но все никак не могло освободиться. «Давай не будем об этом. Мы наконец-то остались одни. Кира давно спит. Нам никто не помешает». Руки Саши плавно сползли с плеч на талию, прижимая к себе. «У нас давно не было близости. Может, потому я не справилась с блоком по отношению к Саше?» Покорно кивнув мужу, я позволила его рукам спуститься еще ниже. Слившись в страстном поцелуе, мое тело изнутри разгорелось огнем. «Когда же, когда этот огонь спалит занавес, отделяющий меня от прошлого?» Ловким движением, освободив меня от тоненького неглиже, Саша принялся покрывать мою грудь жаркими поцелуями. Я все ждала, что вот-вот эта страсть отзовется внутри меня, что я искренне захочу стать участником этого процесса. Но опять тишина. Пока я пыталась найти ответы на вопросы, Саша уже был при полной боевой готовности. В следующий миг я ощутила, как что-то твердое стало активно входить в меня, и все, больше ничего. Не было искры во мне, не было этого горящего желания стать единым целым. Абсолютная тишина внутри меня, будто мы были чужими людьми, и все происходило под клише «для здоровья». Но почему? Мне было страшно от моих ощущений, а точнее от отсутствия должной эмоциональной палитры. От секса с мужем. Когда все закончилось, я молча заползла под одеяло, имитируя неведомую усталость. Мне почему-то не хотелось приступать ко второму раунду. Можно было подумать, что Саша не так хорош, но нет, он делал все изумительно и старательно. Проблема таилась исключительно глубоко во мне. Я все еще не понимала, каково это — любить. Отсюда и шел блок на удовольствие от секса. «Милая, все хорошо?» — словно довольный кот спросил муж, взяв меня под руку. Прильнув к его груди, я стала прислушиваться к его сильному сердцебиению. Он был полностью удовлетворен. «Что там с Кристиной? О каком деле она говорила с утра?» — поинтересовалась я, вспоминая о новой проблеме, которая нависла над всей нашей семьей. Она умудрилась купить помещение под магазин брендовой одежды. Представляешь? Сказала также, что при магазине будет ателье для пошива эксклюзива. Звучало многообещающе и весьма масштабно. «А, она решила осесть в столице основательно», — подчеркнула я, беспокоясь о том, что Кристина своими липкими лапами решит взяться за нас. «А что конкретно она хотела от тебя?» «Помощь в организации поставок. У нее есть связи за границей, просто нужно наладить процесс перевозок». «Получается, ты будешь работать с ней в паре?» С некой досадой произнесла я, поднимая глаза на мужа. Заметив мой трепет, он запустил свою руку в мои волосы, нежно поглаживая. «Тебе не надо беспокоиться. В начале пути я ей помогу, а потом поставлю вместо себя специалиста по вопросам бизнеса. Она давно покинула мое сердце. Его всецело занимаешь ты и дети». От слов Саши наворачивались слезы. Он так трепетно относится ко мне, не скрывает своей любви. А я будто настоящая негодяйка, которая бесконечно копается в себе, а должна просто отпустить ситуацию и любить. Поднявшись на локти, я тихонько прикоснулась к губам Саши. Это был тихий и нежный поцелуй, такой невинный и чистый. Прежде я целовалась так. Постойте, только на месте Саши был кто-то иной. «Что с тобой?» — прошептал муж, встретив мой опустевший взгляд. «Все хорошо. Очередное клише от меня. Хотя действительно ничего хорошего не было. Во-первых, я ясно и четко осознала, что мое сердце любило кого-то иного. По каким-то причинам мой организм не позволял восстановить связь с ним, хотя предчувствия били через край. Во-вторых, появление бывшей жены Саши выводило меня из себя. Только слепой мог не заметить ее заинтересованность в бывшем муже. Как же все-таки это низко. Она ведь много лет тому назад сделала свой выбор, и он был не в пользу Саши. И в-третьих, Саш, я хочу обратиться к специалисту. Я хочу вспомнить все.